Глава 20. Рассказ турка. 1. После операции, как только стала проходить анестезия, когда я находился на рубеже между сном и бодрствованием, я увидел горящего человека. Он дергался, пожираемый пламенем, но при этом пристально смотрел на меня сквозь плывущую пелену горячего воздуха. Это был классический кошмар. Только это был не сон, а воспоминание. Прежде чем вшить мне лимбический имплантат, бригада хирургов продемонстрировала его мне. Мой ужас они наверняка расценили как предоперационную тревогу. Узел представлял собой гибкий черный диск шириной в несколько сантиметров и толщиной меньше сантиметра. Он был покрыт россыпью бугорков размером с булавочную головку, из которых при должном кровоснабжении от окружающих капилляров должны были начать расти искусственные нервные волокна. Почти сразу после установления имплантат устанавливал связь с сетью. За считанные дни его искусственные нервы проникали в спинной мозг и начинали инфильтрацию в соответствующие доли мозга. Врачи спросили, понятно ли мне все это. Я ответил, что понятно. Потом укол анестезии, холодок в затылке, бесчувственность, занесенный хирургом скальпель. Горящий человек был ночным сторожем на складе моего отца в Хьюстоне. Я его совершенно не знал, и убийство было непреднамеренным. В любом суде его квалифицировали бы как убийство по неосторожности, не более того. Только перед судом я не предстал. Дважды за жизнь я рассказывал эту историю другим людям. Однажды в подпитии, в другой раз трезвым. Один раз незнакомцу, другой раз женщине, в которую влюбился. Но в обоих случаях мой рассказ был неполным и отчасти вымышленным. Даже мои искренние попытки покаяния были пропитаны ложью. Тех, кому я тогда клялся, уже 10 000 лет не было на свете. Но тот умирающий по-прежнему терзал мою совесть, не переставая гореть. И вот я отдал ключи от своей совести корифею и мог теперь только гадать, что из этого выйдет.